в дом, и операция проводится на лестнице. Он закричит, сполошит прохожих, ну и что? Такси скрылось, увозя с собой 2-3 человек. По дороге они выйдут в разных местах. Один вылезет в совершенно непредсказуемом месте, чтобы сбить преследователей с толку. Другой на перекрестке. Приметы грабителей разосланы во все концы? Только вот приметы которого из них? К примеру, задержана толстушка, но разве это преступление? Ходить по банку с корзиной и, споткнувшись, налететь на кого-то на лестнице. «Я ничего не сделала», — клянется она. «Пожилой господин тоже». «Обыщите меня», — кричит он. «Если вы найдете у меня украденные деньги, я согласен всю оставшуюся жизнь пробыть на каторге». «Да что это я? По-моему, у меня тоже украли бумажник». «А где же деньги?» «Боже мой, в ту минуту, когда их ищут, они, возможно, уже в Бельгии или в Лондоне. А может, их просто поменяли на лиры или доллары в другом банке?» Задержаны 2, 3, 4 сообщников. В комиссариате они льют слезы ручьями и твердят: «Считайте, я из-за вас потерял место». «Узнаете этого человека?» «Кажется, он был там в момент суматохи». «Вы его точно узнаете?» «Я не уверен. Мадам держала меня за руку. Я едва не упал. Я... это тот человек?» «Да не знаю. Все произошло так быстро. Откуда ни возьмись, набежала толпа. Какие-то люди спрашивали, что случилось. Другие кричали: убивают». Задержанный начинает держаться все более вызывающе. «Это все, что у вас есть против меня? И что вы собираетесь делать? Что все это значит?» «Зачем вы были в банке?» — спрашивает у них на всякий случай. «Чтобы получить по чеку». У них на все есть ответ. Алиби подготовлено. Пребывает в ярости и отчаянии шеф бухгалтера и только ухудшает ситуацию своими оскорблениями. «Повторяю, деньги уже далеко. Элегантного господина с извинениями отпускают, а на почте в Берлине или Будапеште он получает до востребования свои 60 тысяч франковых банкнотов. Затем честно делит их на пачки и посылает переводом тем, кто остался в Париже, а на завтра в Антверпене алмазная биржа, и он садится в самолет, останавливается в лучшей гостинице, несколько раз звонит по телефону. Полная дама, не та, что была в Париже, а настоящая бельгийка, готовит наряд крестьянки и корзину. Предупрежден таксист и молодой человек, и другие, если таковые имеются. Небольшое веселье начинается опять. Полиция знает этих людей, но дело в том, что брать их нужно на месте преступления. Нет, это не Мистарина, не Ландрю, не Саре. Что я говорю? Это даже не Ставиский, этим людям ничья защита не требуется. Просто-напросто выигрывает хитрейший. Примечание: Ставиский Александр, 1886-1934 годы, русский эмигрант, главное действующее лицо скандальной финансовой аферы, разразившийся во Франции в 1933-1934 годах. Расследование дела Ставиского повлекло за собой отставку замешанных в нем депутатов Национального собрания, ряда высокопоставленных лиц. Ставиский покончил жизнь самоубийством, по другим версиям, его устранили те, кто не был заинтересован в полном установлении истины. Дежурная полицейская часть или новые парижские тайны. Граждане, полиция бодрствует. «Тишина!» — произнес усатый мужчина, набив трубку и бросив взгляд на пульт, на котором не горело ни одного.